Глава 10. В 7 утра запищал будильник. Мила хлопнула ладонью по кнопке, сладко до дрожи потянулась всем телом, чувствуя приятную легкость от макушки до кончиков пальцев больших ступней 43-го размера. Села в постели и оглядела комнату. Хорошая квартира, новая мебель, ремонт свежий. «Повезло же бабке, одна в хоромах расположилась, барыней», — сказала Мила. «А теперь я здесь буду жить. Имею право, никто меня с ребенком отсюда не выгонит». Ей страшно захотелось курить. Мила босиком прошлепала в кухню, пошарила во всех шкафчиках, сигарет не было. Бабка оказалась не курящей. «Старая корга», — ругнулась Мила. Она быстро обыскала сумочку, висевшую на крючке в прихожей, нашла незнакомую карту со своим именем, повертела и сунула обратно. Бесполезная без пароля вещь. Надо в банк с паспортом идти, но это потом. В кожаном кошельке она нашла деньги, обрадовалась. Наскоро умылась, натянула одежду, висевшую на спинке стула, и вышла из квартиры, прихватив с полочки связку ключей. Через минуту ее белая куртка мелькнула на переходе, затем возле круглосуточного магазина. «Гламур, розовую пачку». Она заплатила наличными, вышла на крыльцо и тут же с наслаждением закурила, попросив огонька у проходившего мимо мужчины. Ей были абсолютно безразличны косые взгляды редких покупателей. Мила мысленно посылала таких моралистов ко всем чертям. «Топайте мимо и не лезьте в чужую жизнь». «Степка, вставай! Пора в садик!» Степа поднял с подушки взлохмаченную голову. «А шоколадку дашь?» «Обойдешься!» «Почему, если и сахар нормальный будет?» «Какой сахар?» — вытаращила глаза Мила. «Мой сахар крови!» «А что с ним?» «Мам, ты чего? У меня ж диабет! Забыла?» Мила этого не знала. Все 40 дней ее душа была охвачена страстными попытками вернуться в свое тело, выжить из него незаконно поселившуюся бабку. «Да Степки ли тут?» «И что надо делать?» — нахмурилась она. «Сахар мерить». Степка взял со столика глюкометр, ловко проколол палец, вставил полоску и поднес краешек к алой капле. 3,5? Мам, мне плохо». «Что?» «Сок дай! Ты опять забываешь? Смотри, на столике журналы, которые в больнице дали, там все написано». Степка босиком пробежал к кухонному шкафчику, где хранился запас сока в коробочках, бутылочек пепси-колы и карамели. Мила дрожащими руками вытащила из стопки журнал с фотографией улыбающейся девочки на обложке. Тупо посмотрела на него и вдруг со злостью швырнула в угол. И заплакала, упав на маленький диванчик. «Мам, не надо плакать. Видишь, я выпил сок и больше не дрожу», — погладил ее по голове Степка. «Поехали в садик. Сегодня кукольный театр будет». В детский сад поехали на такси, хотя Степка напомнил, что есть машина. Единственный автомобиль, который выпало водить Миле полгода назад, был учебный Рено. Экзамен она сдала с третьей попытки. За рулем чувствовала себя неуверенно, не до вождения тут. Но мысль о собственной машине согрела душу, что скрывать. Она провела сына в группу, помогла ему переобуться и рванула было к выходу, к дожидающемуся у входа такси. «Ты куда, мам?» — остановил ее Степка. «А уколоть? Я же кушать буду». «Уколоть?» — глупо переспросила Мила. О диабете она знала минимум. Что нельзя есть сладкое и что надо принимать таблетки. «В твоей сумке шприц, ручка! Да погоди, сахар же померить сперва!» Вернувшись в квартиру на Парковой улице, Мила взяла со столика толстую книгу о диабете, словно нарочно оставленную на видном месте. Наскоро пролистала ее. «Боже!» — бормотала она, задерживая взгляд на картинках. «За что мне это? За что?» У Милы случилась истерика. Жалость к Степке и своей загубленной жизни, которая с этого момента будет подчинена показаниям сахара на глюкометре, ударили по ее и без того некрепким нервам. Она рыдала в голос, проклинала судьбу, швыряла журналы со смеющимися красивыми детишками на обложках, точно они были виноваты в ее горе. «За что? Что она такого сделала?» Когда раздался резкий звонок домофона, Мила не заторопилась снимать трубку, даже не пошевелилась. «Я никого не жду», — сказала она себе, рассеянно глядя в потолок. В замке заскрежетал ключ. Мила испуганно вскочила с дивана. «Бабкина дочь!» Ей захотелось исчезнуть, спрятаться в шкаф или под кровать, как в детстве. Но было поздно. Дверь открылась. В коридоре простучали каблучки, зашуршал плащ. В комнату заглянула бабкина дочь. «Ты дома? Спала?» — спросила Вероника, вглядываясь в Милино опухшее от слез лицо с заплывшими красными глазами. С удивлением обвела взглядом комнату. В спальне царил настоящий беспорядок. На полу лежали разбросанные помятые брошюры, Степкины маечки и раздавленные легкие мячики для пинг-понга. Нетрудно было представить, что происходило здесь совсем недавно, каких-нибудь полчаса назад. «Что случилось? Ты не пошла на работу?» — обеспокоенно спросила Вероника, и вдруг ее как током ударило. Сидящая на диване лохматая женщина — это уже не мама, а Чурбанова. Бегающий, затравленный взгляд, резкие движения рук и запах, какой-то чужой запах. Ника не сразу поняла, что это запах сигаретного дыма. В голове что-то щелкнуло, пазл сошелся. Мила молчала, видимо, была не в силах притворяться и играть роль Вероникиной матери. «Мамочка, Господи, ее душа ушла». С болью полоснувшее сердце, подумала Вероника, но вслух сказала очень спокойно, хотя и дрожащим от ярости голосом. «Ну что, на этом моя благотворительность закончилась. Собирай вещи и уходи». «Мне некуда идти», — глухо ответила Мила, подняла глаза. «Мне с ребенком некуда идти», — добавила уже с раздражением, делая упор на слове «ребенок». Она будет спекулировать с Тёпкой. Это единственное, что она умеет. Не поддавайся. «Ты убила мою мать! Убирайся, пока я не вызвала полицию! Мне все равно, куда ты пойдешь, хоть под мост! Мне это глубоко безразлично!» После таких слов было глупо давить на жалость и выпрашивать поблажки. Мила вытащила из недр сумки телефон, нервно потыкала пальцем по сенсорному экрану. «Муж звонит», — догадалась Вероника. Как только в жизни наступают сложности, она вспоминает о плохом муже. «Можешь меня забрать? Адрес — Парковая, дом 54, квартира 36». Усевшись в кресло, она наблюдала, как Мила собирает вещи, запихивает в сумку Степкины игрушки, в том числе дорогой вертолет, купленный матерью, и машину на пульте, которую они выбрали с Женечкой. Ника промолчала, игрушки были подарены, пусть забирает. «Все было совсем не так», — Чурбанова подняла глаза от сумки. «Я ее не толкала, правда?» «Замолчи», — оборвала Вероника, и Мила больше не произнесла ни слова. Распихивала по пакетам Степкины брючки и толстовки. Через час, показавшийся Нике вечностью, зазвонил домофон, и Сергей поднялся в квартиру. «Привет! Домой поедем?» Он пытался сдержать ликование, но получалось плохо. Довольная улыбка растянула толстые губы. «Бери сумки», — буркнула Мила вместо ответа, набросила белую куртку и вышла на лестничную площадку. Вероника видела в окно, как они долго топтались возле скамейки, вызывая такси, как загрузили вещи в багажник машины, сели на заднее сиденье, хлопнули дверями и уехали. Сразу стало легче дышать, будто с Милиным уходом и воздух стал чище. Взгляд зацепился за забытую на столе сигаретную пачку. Ника поморщилась, брезгливо взяла ее двумя пальцами и выкинула в мусорное ведро. Открыла настежь окна, выгоняя чужой запах. Холодный ветер ворвался в квартиру, свободно загулял по комнатам, играл легкими занавесками. Церковные свечки нашлись в маленьком кухонном шкафчике. Вероника затеплила одну перед иконой Спасителя. Долго смотрела сквозь слезы на мерцающий огонек. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Что-то толкнуло ее включить компьютер и проверить почту. Одно новое письмо от мамы. Даже не письмо, а видеоролик. Подрагивающим от волнения пальцем Вероника щелкнула кнопкой мыши и замерла, увидев на экране грустные мамины глаза. «Доченька, дорогая моя Вероника!» — раздался хрипловатый голос, смягченный мамиными интонациями. «Если ты смотришь это видео, значит, моя душа больше не на земле. Очень прошу, не плачь. Ты уже оплакала меня дважды, в реанимации, когда сказали, что надежды нет, и на похоронах. Не надо рвать душу, дорогая моя. Мне будет отрадно знать там, на небесах, что ты спокойна и счастлива». Мама замолчала, собираясь с мыслями. «Пусть все будет так, как должно быть. Я ухожу с легким сердцем, зная, что иду к Богу. Поцелуй от меня Женечку и скажи ей, что бабушка всегда будет рядом, всегда будет оберегать ее. Она почувствует это. Узнавай хоть иногда, как там поживает Степка. Купи ему какой-нибудь подарок от меня. Все-таки я привязалась к этому мальчишке». Вероника смотрела и слушала, чувствуя, как уходит злая боль, снятая добрыми словами, как становится легче на душе. Мама предчувствовала уход и нашла способ проститься. У Милы лопалась голова от этих незнакомых, каких-то непонятных терминов, хлебных единиц, доз инсулина и показаний сахара. Она то принималась рыдать, то нервно ходила взад-вперед по маленькой квартире, то в истерике швыряла под ноги журналы. Один раз, увидев на глюкометре двузначные цифры, испугалась и вызвала скорую, настаивала на госпитализации Степки. Врач с пониманием спросил: «Недавно заболели? Ничего, привыкнете. Надо просто подколоть инсулин. Где шприц-ручка?» «Вот так, половину единицы достаточно». Добавлял нервозности разрыв с любимым. Открыв диалог с Денисом, Мила обнаружила, что кто-то отправил ему ее переписку с подругой, где во всех подробностях рассказывалось о несуществующей беременности. Она не привыкла сдаваться вот так сразу, без боя. Надо использовать все приемы, они в запасе еще есть. И пусть возлюбленный обиделся и заблокировал ее, все поправимо. Несколько раз Мила пробовала звонить Денису, но к ее большому огорчению тот на звонки не отвечал, сбрасывая вызовы, а сообщение игнорировал. Раздосадованная Мила создала новый аккаунт в соцсети, в ярких красках описала мифическую подругу-гадюку, которая воспользовалась Милиной доверчивостью, обманом завладела компьютером и оболгала, выставила в самом дурном свете. «Любимой женщине надо верить», — упрекнула она и выразила надежду, что это недоразумение не повлияет на их отношения. Мила отправила сообщение. Нервничала и кусала ногти, поминутно проверяя, не пришел ли ответ. А его все не было. Любимый поступил как трус и подонок. Второй раз занес ее в черный список. Вся досада и негодование вылились на голову Сергея. Он, обрадованный было воссоединением семьи, через неделю уже горько жалел об этом, с тоской вспоминал спокойные месяцы одиночества. Устав от унижений и незаслуженных упреков, он все чаще стал задумываться о разводе и даже заговорил об этом с матерью. «Да ты что, сынок!» — испугалась она. «Живите! Я-то обрадовалась, что вы сошлись! Успокоиться! Куда денется?» Досадно ей, что подруга выгнала из квартиры. Вот и бесится. «Не могу. Она меня нарочно провоцирует», — опустил голову Сергей. «Я не хотел говорить. Вчера она вызвала полицию и сказала, что я ее избил. Показала старый синяк. Что делать? Я столько лет терплю. Твой отец тоже не подарок. Потерпи, перебесится. Сергей тяжко вздохнул. 8 лет спустя. Вот идет по улице моложавая женщина, хорошо, даже изысканно одетая. Она поправляет холеной рукой шелковый шарфик и тщательно завитые волосы. Рядом шагает девочка с большим ранцем за плечами. «Что было интересного на уроках, Дашенька?» — спрашивает Марина, это именно она, забирая у дочки тяжелую ношу. «Учили буквы, а мне было скучно. Буквы я давно знаю». «Ничего, скоро и тебе интересно будет. Хочешь, мороженое куплю?» «Хочу!» — радуется Даша. На входе они едва не сталкиваются с какой-то покупательницей, зажавшей под мышкой бутылку дешевой водки и пачку пельменей. «Простите!» — женщина зыркает недобро и молча уходит. Что-то в ее лице Марине кажется знакомым. Она определенно видела когда-то эти осветленные короткие волосы, крупный нос и оттопыренные уши. Неужели Мила? Но как она изменилась? Постарела, подурнела, на лице отпечаток каких-то жизненных потрясений. Одета в чистую, но какую-то нелепую красную куртку. Потрясенная Марина вспомнила, как 8 лет назад получила по электронной почте видеоролик от Людмилы. «Все у тебя будет хорошо, Мариночка, детка. Береги себя, носи ребеночка спокойно. А мне предстоит покинуть это тело. Знаешь, я даже рада. Так и должно быть». «Нет, нет, я не верю», — жалобно прошептала Марина и схватила мобильник. «Да», — послышался в трубке грубый голос. «Знакомый, но уже не тот. Люся, это ты? На всякий случай, надо же удостовериться», — спросила она. Ухо закололи короткие гудки, там бросили трубку. С тех пор Марина ничего не слышала о Миле. Вот, значит, какой она стала. И водка в руках. Неужели пьет? «Мам, мам, пойдем быстрее!» — торопит Даша. «Мне эскимо, ладно?» Мальчишка-подросток выходит из городского спорткомплекса. Он высок и плечист, взгляд серьезный и прямой, очень взрослый взгляд. Ветер шевелит чуть влажные после бассейна темные волосы. Мальчишка достает из кармана телефон, подносит к плечу, где под легкой курткой прячется сенсор, сканирует сахар. «Нормально», — сам себе говорит Степа, а это именно подросший Степка. «Погнали!» Он забрасывает на плечо спортивную сумку, легко срывается с места и бежит размеренным темпом. Спорт для него — это жизнь. Мила проходит в 10 метрах от сына, не замечая его. Она предвкушает, как дома сварит пельмени и хлопнет рюмашку водки для аппетита. А что, при такой нервной работе полезно. 1,5 года назад ей повезло. Умерла бабушка Катя. Старушке было почти 90 лет, поэтому сильно о ней никто не горевал. А повезло, потому что после покойной осталась хорошая 2-комнатная квартира, в которой сам Бог велел поселиться семье Чурбановых, до сих пор ютящихся в одной комнатенке на улице Космонавтики. Они, конечно, обрадовались наследству. Сергей подыскивал варианты обмена, но Мила вдруг заявила, что хочет делать в новой квартире ремонт. Им и 2-комнатной хватит, а старая квартира пусть стоит, Степка подрастет, ему достанется. С этим нельзя было не согласиться. На ремонт взяли кредит. Мила хотела отделку непременно шикарную. Когда натяжные потолки радовали глаз глянцевой белизной, а стены красивыми обоями, когда установили пахучие лаковые двери, она неожиданно огорошила мужа, что хочет пожить для себя и переезжает в новую квартиру. Без него. К тому времени Мила стала вести себя дерзко и вызывающе, только слепой не видел, что у нее появился ухажер. Мила подала на развод и ушла, прихватив свои вещи и большую часть бытовой техники. Степка остался с отцом. 14 лет, имеет право выбирать. Новую любовь Милы звали Александром. «Повезло тебе, Милка», — завистливо говорили подруги. «Богатый мужик, машина крутая, одет с иголочки». «И квартира в Анапе», — поддакивала та. «Уговаривает к нему переехать. Там же бизнес, нельзя надолго оставлять». «Какой бизнес?» «Гостиница, небольшая», — добавила она, видя округлившиеся глаза подруги. «Везет же тебе». «Да уж пора». Возлюбленный уговорил таки Милу продать квартиру и переехать в Анапу, расписывая прелести южной жизни. «Вложим деньги в расширение, дела пойдут еще лучше». Мила жадно слушала, подсчитывала в уме будущую прибыль и согласилась. Покупатель нашелся неожиданно быстро, купью-продажу оформили в один день. Они уехали в Анапу, где неделю жили в чужой квартире, в чьей Мила не знала. Со дня на день Александр собирался показать ей гостиницу и ввести в курс дела, но неожиданно ранним утром исчез. Растворился в тумане вместе с деньгами, не оставив сожительнице ни копейки. Она долго не могла уразуметь, что ее обманули, а, поняв, помчалась писать заявление в полицию. Денег не было, кроме небольшой суммы на карте. Ее не хватило бы на обратный билет. Мила устроилась в кафе уборщицей, жила в подсобке, куда из жалости ее пустил хозяин. Получила зарплату, купила билет и сразу вернулась в родной город. И вот побитой собакой появилась на пороге холостяцкой квартиры Сергея. «Сереж, давай начнем все сначала». «Нет, я не хочу начинать сначала». «Зачем? Опять ссоры, драки, оскорбления. Я не хочу». «Ты так говоришь, как будто ничего хорошего у нас не было». «Было, но так давно, что я уже не помню». «Мне хочется сказать, оставайся и живи, но я не могу». Она не поверила. Наглая и уверенная в себе Мила думала, что бывший муж будет прощать ее бесконечно. На коленях приползет по первому зову, еще извиняться будет. «Куда же мне теперь?» — спросила она. Сергей пожал плечом. «По месту прописки?» Миле ничего другого не оставалось, как пойти к матери, уверяя себя, что это временно. Скоро Сергей передумает и позовет ее обратно, ведь сыну нужна мать, особенно в таком сложном подростковом возрасте. Но прошел месяц и другой, а муж не одумался. Мила была вынуждена пойти работать. Мать попрекала куском хлеба и каждый день припоминала бездарно потерянную квартиру. Милу взяли техничкой в столовую на железнодорожном вокзале. Так себе работа, но это же временно. Накрасившись и уложив феном короткие осветленные волосы, Мила смотрелась в зеркало и казалась себе красоткой. Тут же щелкала себя на телефон, ретушировала снимки и выкладывала на сайты знакомств. Знакомилась с мужчинами, бывало, что и на свидания ходила. Но все как-то неудачно, не везло ей. «Сергей сглазил, не иначе».